Я мечтаю изобразить в танце, в жестах и мимике все, что пережила. Мою любовь к жизни и жажду счастья. Мою любовь к любви. Ты понял? Потом... Неужели это та, которая была бессильна перед моей лаской? Потом смерть. Это самое трудное, Марк. Не знаю, найду ли я жесты прекрасные и скорбные. Будут ли они трагичны, видишь ли, я думаю... Какой броней одета она? Где ее чувственность, порабощавшая ее мне всецело? В чем ее сила теперь? И во мне холодеет желание. Я думаю, что только трагические сюжеты надо брать, чтобы поднять танец на ту высоту, на какой он был в древности. Это была часть религии. Толпа опошлила его. Из религии сделала развлечение. Но я хочу служить новой религии. Она сильнее меня. Ее душа горит. Но не для меня. Я не могу бороться с холодом, которым веет от нее. Она вдруг оборачивается и кладет ему обе руки на плечи. И вот вчера, когда мы сидели тут вместе, я вдруг почувствовала в себе такую силу, такой трепет, так много образов поднялось. Я вдруг словно проснулась, когда ты поцеловал меня. О, Марк, я поняла, что значит вдохновение. Она глядит в его зрачки, глаза ее опять большие и таинственные, потом тихонько наклоняется и целует его в лоб. «Я люблю тебя, Марк», — говорит она, — и это звучит как молитва. Обессиленный, уничтоженный, подавленный ее индивидуальностью, он закрывает глаза. Все ясно теперь. В один миг, очами своей страдающей души, он как бы видит все будущее их любви. Она будет брать его в редкие минуты душевного подъема. Его страсть будет той музыкой, без которой она не может создать своих образов. Потом он останется в тени. Она вернется к искусству. Откажется ли она от нового увлечения? О, нет! К этому он должен быть готов. Все, что обогатит ее душу, все, что расцветит ее творчество, должно быть дорого ему. Никаких договоров, никаких клятв. Он будет ждать. Вернется ли она? О, Марк! Сумею ли я выразить то, что родилось во мне? Сумею ли я захватить тебя и ее? Есть ли у меня талант?